Ладно, мы уже заканчиваем. Не знаю, он нас сдал или нет, но их всех перебили. Убили до того, как мы приехали к вахте. Но после ТАГО, как мы спаслись? Не знаю, я не криминалист, чтобы в таком разбираться, ответил он. Короче, мы ничего не нашли, совсем ничего. Я понял, и у НЕГА были очки, решил уточнить я. Очки, удивился Зигфрид. Да, очки, для ГЛЗ. Я знаю, что такое очки. Сейчас посмотрю, и через минуту вновь раздался его голос. Да, есть очки. Хорошо, ТАГДА, встретимся в поместье. Тем временем демоническая сущность во мне потихоньку засыпала. В каком-то плане я даже научился ею управлять. В некоторых ситуациях она была полезна, позволяла разговаривать с людьми так, что у них пропадало какое-либо желание спорить. Но с другой, я будто тут же чувствовал прилив ярости и желания крови. Без разницы какой, верных или неверных, своих или чужих. Эта жажда была как назойливая мысль, с каждой минутой использования этой особенности вгрызаясь глубже в мозг. Она будто отключала критическое мышление, заставляя меня становиться не умнее, чем животное, поэтому приходилось особенно внимательно следить за собой. Мы возвращались стандартным путем, сначала на машинах, потом по воздуху. Все это время меня не покидала мысль о Минале. Как она смогла узнать о том, что мы ищем их базу, что пошла договариваться к вахте? Ведь это не просто так совпало, верно? Если вспомнить разговор с вахтой, она спрашивала у него, зачем мы пришли. Значит, точно она о наших планах не знала, а в поместье никто и не был в курсе того, к кому именно я направился, когда пошел в ресторан. Это значит, что за нами установили слежку. Надо будет прочесать всю деревню, чтобы выявить наблюдателя. Что касается секты, то сегодня или завтра нас ждал еще один серьезный разговор с тем, кого мы притащили с собой в поместье. И я думаю, что у нас есть способ развязать демону язык. Глава 220. Что меня удивило, так это что было уже 3 часа ночи, когда мы прилетели, а меня на улице прямо у посадочной площадки уже встречала Катрия. Одиноко стоя на заднем дворе в ночнушке, укутанная в халат, она наблюдала за тем, как наш корабль медленно спускается вниз, пока мы не вышли наружу. Мне пришлось немного откашляться, чтобы случайно не гаркнуть на нее своим измененным голосом, который до сих пор нет-нет, да прорывался. «Привет», — выдавил я из себя чистый голос. За мной выходили остальные солдаты, направляясь к казармам. Мимо прошагали Грок с Зигфридом. «А ты чего не спишь? Тебя жду», — спокойно ответила она. «Ты даже не зашел с нами повидаться, когда прилетел. Тут же улетели. Девочки тебя ждали. Даже удивительно, что они меня ждали. Я думал, Дора и Мара меня боятся. Были неотложные дела. И как? Успешно?» — полюбопытствовала Катерия, слегка склонив голову на бок. «Можно сказать, что да. По крайней мере, больше да, чем нет. Это хорошо. Ну что, пойдем спать?» Чуть посторонилась она, предлагая мне идти в поместье. «Идем. Только сначала я заскочу в душ». Вдвоем мы направились к поместью. Шли в тишине по заднему двору в свете мягкого тусклого света уличных ламп, как закадычная парочка, держась друг к другу поближе. И первой заговорила Катерия. «Мне сказали, что к нам привели кого-то, заложника, пленника. Это пленник», — поправил я ее. «Будете допрашивать?» «Естественно. Просто смотреть я на него не собираюсь. Ну хоть камеры простаивать не будут», — выдохнула она. «А то я уже думала, что мы зря их построили». Я аж удивленно посмотрел на нее. Она волнуется, что камеры будут простаивать. Не то, что мы там собираемся выбивать из твари информацию. «И тебя это не смущает?» — уточнил я. «Что мы будем его допрашивать?» «Грант, я родилась в семье аристократов. Я прекрасно понимаю, как устроен мир. И нет, меня это никак не смущает. Вообще спокойная, я бы даже сказал, холодная. Выглядит все так же невозмутимо и серьезно, как и в первый день нашей встречи. Судя по всему, подобным ее совсем не тронуть, хотя рядом с детьми она меняется кардинально. Мы вошли в поместье через задний вход, после чего поднялись на свой этаж. «Ладно, я мыться. Можешь идти спать. Я с тобой пойду», — с невозмутимым лицом известила она меня. «Я тоже хочу принять душ». «Как скажешь», — пожал я плечами и направился в ванну. Здесь я спокойно сбросил с себя всю грязную одежду. Рядом, ни капельки не смущаясь, медленно, даже как-то по-аристократичному показательно разделась Катрия, медленным движением рук сбросила с плеч халат, после чего также не спеша начала стягивать с себя ночнушку. Ее я дожидаться не стал, сразу полез в душ под горячую воду. После всего произошедшего хотелось отмыться от всего этого пота и грязи. Приятно, когда дни помывки у тебя не по расписанию, а когда сам захочешь. И не успел я нормально намылиться, как ко мне в кабинку зашла Катерия. Так, будто меня здесь и не было. Там другие свободны, хмуро заметил я. У нас их сразу 4 штуки, и еще 2 стояли как бы в общем зале, где ванна. Знаю, я хочу здесь, здесь я, теперь здесь мы, ответила она, после чего взяла гель для душа и выдавила его себе на ладонь. Тебя помыть, я неплохо справляюсь сам. Как скажешь, повернулся я к ней спиной, и не прошло минуты, как она начала тереться об меня мыльной грудью. В прямом смысле слова прижалась своими двумя грудями и трется, будто решила вообразить себя мочалкой. Ты что делаешь, я мою тебя. Что у нее в голове, одной Катерии известно. Она обняла меня сзади руками, вся извиваясь. Ее руки скользили по моей груди, медленно спуская ниже, пока не дошли до того, что она начала усердно намывать, хотя это больше походило на мастурбацию. Мы просто стояли в душе под потоками горячей воды, пока весь остальной дом спал, и занимались какими-то непотребствами. Мне помыться-то дадут? Так длилось минут 5, пока она не развернула меня к себе и не поцеловала в губы. Смачно и долго, после чего ладонями начала натирать мне грудь, медленно спускаясь вниз. «Мы будем заниматься этим здесь?» – спросил я прямо. «Нет, конечно, здесь неудобно», – мотнула она головой. «Но можно заняться чем-нибудь другим». И с этими словами она начала целовать меня, сначала в шею, потом в грудь, медленно спускаясь к низу, уже встав на колени. «Что в тебя вселилось сегодня?» – спросил я, уже подозревая, что она хочет сделать. «Желание», – кратко ответила Катерия, после чего ее губы сомкнулись на том, что предназначалось для другого. И теперь я наблюдал за тем, как ее белобрысая макушка медленно двигается вперед-назад, постепенно увеличивая скорость. Еще и зубами цепляется, что, кстати говоря, не очень приятно. Она занималась этим минут 5, и я не могу сказать, что это было неприятно. Нет, тепло и влажно, но меня это больше смущало, чем дарило удовольствие. Я просто старался не смотреть на ее макушку, которая работала теперь как поршень, пока Катерия стояла на коленках. Не знаю, мне просто от всего этого неловко, вот и все. Так, ну все, идем, наконец отстала она от меня, встав с колен. А то тебя не поймаешь уже, то улетаешь, то пропадаешь. Работа, знаю. Поэтому идем, пока есть время и спят дети. И буквально потащила меня в нашу спальню, где толкнула на кровать и залезла сверху. Так, защита. Какая защита? Не понял я. Не пугай меня, Грант, ответила она, достав уже знакомый мне квадратик. Зубами порвала, достала резинку и быстро натянула, будто у нее истекало время, после чего сверху сама и села, медленно, откинув голову назад и немного закатив глаза. Иногда мне кажется, что ты как в первый раз всем этим занимаешься. В каком-то смысле, да, я тоже не сильна в этом, но ты еще хуже меня, ответила Катерия, после чего начала медленно на мне скользить тазом взад-вперед. И часть ночи она провела буквально на мне или подо мной с такой ненасытностью, что даже я устал. Лишь к утру Катерия свалилась сбоку от меня, после чего поцеловала в щеку и тут же уснула. Наверное, поэтому мы проспали завтрак, а будить нас пришли уже наши собственные дети, которые по неизвестной мне причине тут же принялись открывать мне веки. Как спалось, полюбопытствовала Марионетта, когда мы все же спустились поесть. Отлично, Катерия, в отличие от меня, была полна сил. Так, нормально, пробормотал я. Пленник как ты и сказал, его держат в искусственном сне, ждут тебя. Ладно, я сейчас. Быстро позавтракав, я послал за Зигфридом и Грогом, после чего выловил в поместье Финисию. Хотя это было и несложно, большую часть времени она проводила или в библиотеке, или в саду, учась рисовать. Прошло 2 года после случившегося, но я до сих пор видел тень произошедшего на ее лице и то, как она пыталась с этим бороться. Но такое, особенно учитывая, сколько лет она там провела, бесследно не проходит. «Нужна будет твоя помощь», — без лишних вступлений обратился я к ней. «Моя», — удивленно захлопала Финисия глазами, после чего огляделась, будто я мог обращаться к кому-то другому. «Да, Финисия, ты помнишь тех, кто тебя похитил? Тех, от кого такой мерзкий запах гнили, как ты говорила, что держали тебя, а потом делали неприятные вещи? Помню», — отвела она взгляд. «Отлично, мы поймали одного такого позавчера, Он сейчас ждет нас в камере. Надо, чтобы ты воспользовалась своими силами на благо нашего дома. Теми, которыми едва не убила меня. Это которые... На ее ладони возникло маленькое голубоватое облачко, будто из газа. Мне от одного его вида стало не по себе. Демоническое нутро тут же отозвалось на эту силу страхом. «Да, это», — выдавил я из себя. «Но зачем?» «Потому что твои силы делают таким, как он, очень больно, а остальным его не пронять. Прости, что прошу тебя о таком, но ты должна пойти со мной и помочь, хорошо?» Финисия с напряженным лицом кивнула. «Да, знаю, что ей неприятно, однако мы здесь все работаем ради одной цели, пусть некоторые еще этого и не осознают». Вздохнув, девушка отложила кисти, после чего бросила взгляд на картину, которую рисовала в саду, будто прощалась с ней. Я повел ее прямиком в подвал, где около камеры меня уже ждали Грок, Зигфрид и двое человек из охраны поместья. «Вы двое, ждите снаружи. Зигфрид, Грок, вы пойдете со мной. Как скоро он придет в себя? Только что отключили от капельницы, поэтому с минуты на минуту очнется», — отчитался один из мужчин. «Хорошо, я вошел первым». Следом за мной зашли Зигфрид и Грок, держа Финисию между собой, готовые в любую секунду закрыть ее собой. Она была нашим самым ценным ресурсом, который мог хоть как-то вычислять и воздействовать на этих тварей. Подойдя к бессознательному телу, сидящему на стуле и привязанному по рукам и ногам, я внимательно взглянул ему в лицо. Парню было лет 25 плюс-минус. Это значит, что демон находился в этом мире уже по меньшей мере около 7 лет. Расстегнув его рубашку, я не увидел шрамов ни на груди, ни на руках, которые были характерны для тех, кто всеми силами пытался вырваться, хотя, возможно, они уже поменяли методы обездвиживания. «Финисия, подойди сюда», — поманил я ее пальцем. «Это обязательно?» — тихо спросила она. «Ты должна сказать, это одна из этих тварей или нет? Чувствуешь от него вонь?» Она прошла всего половину пути, когда остановилась. «Что такое?» «Я чувствую отсюда», — тихо ответила она. «Да, это один из них». «Отлично», — я переглянулся с Зигфридом, взглядом выражая «я же говорил», после чего развернулся к пленнику и от всей души отвесил ему пощечину тыльной стороной руки, а потом еще одну. «И еще, я не собирался тратить время на то, чтобы он проснулся сам, решив разбудить его другим способом». После пятого удара он зашевелился, а после шестого тряхнул головой, подняв на нас взгляд. Его лицо тут же просветлело, пришел он в себя после медикаментозного сна очень быстро. Его взгляд забегал по комнате, где не было ничего, кроме стула и стола с инструментами, на мгновение остановившись на Финисии. «Где я?» — попытался выдавить он жалобным голосом и тут же получил в нос. «Не сильно, причин марать руки не было. Мы знаем, что это ты, демон. Не строй из себя простодушного дурачка». «Я не». Еще один удар, и я разбил ему губу. Парень сплюнул в сторону кровь вместе с выбитым зубом, после чего поднял голову и улыбнулся кровавой улыбкой. Его лицо преобразилось. Из мягкого и простодушного стало каким-то угловатым, будто ненастоящим, каким-то неправильным, будто слепленным плохим скульптором. Выглядело жутко, но не для меня, насмотревшегося на его собратьев за те 2 года. Атмосфера изменилась. Она стала давящей, жуткой, даже несмотря на свет в комнате, и казалось, все счастье полностью исчезло в этом мире, оставив лишь ужас. Из нас четверых проняло лишь Финисию, но ее и паук проймет Дайкоты, уже сталкивались с этим. Его глотку покинул пропитанный ересью голос. «Вижу, здесь собрались все», — с каким-то жутким весельем произнес он. «Вся троица. Вас даже и искать-то не надо, сами». Я взмахнул рукой, отрубив клинком ему кисть, в которой уже собиралась энергия хаоса. Видимо, наручники, что не позволяли пользоваться пси-силой, на демоническую энергию не действовали. Не успел никто моргнуть, как я уже отрубил вторую кисть. Демон лишь с усмешкой посмотрел на свои культи, откуда хлестала кровь. «Ты думаешь, мне от этого больно? Мне насрать, больно тебе или нет», — ответил я. «Зигфрид, перевяжи ему руки, чтобы не истек кровью раньше времени». Пока он грубо накидывал ему жгуты на руки, я смотрел в глаза демону и не видел ничего, кроме пляшущего там пламени хаоса. Тварь не боялась, она даже не показывала беспокойства по поводу того, что оказалась в плену. Видимо, думала, что ничего страшного с ним не случится, а еще подозрительно часто косилась на Финисию. «Вы знакомы?» — чуть посторонился я, позволяя ему взглянуть на девушку. «Финисия, иди сюда». Она неуверенно подошла ко мне, борясь с желанием сбежать прямо сейчас. Так что, знакомое лицо, поинтересовался я низким голосом, приобняв ее за плечи. Говори, тварь, не испытывай мое терпение. Узнал, и в этот момент на лице твари что-то мелькнуло, что-то едва заметное, похожее на смятение. Я попал в точку, вижу, что узнал. Ты знаешь, кто она и где ее держали все эти годы, верно? Я не удивлюсь, если ты ее и охранял, но ты не видишь в ней своего собрата. Не можешь понять, почему она еще нормальная. Хочешь узнать, как она очистилась, как избавилась от той твари? Пытаешься напугать меня, человек? Думаешь, я боюсь тебя напугать? Зачем? Негромко спросил я голосом, который раньше вселял ужас в моих врагов. Фенисия, продемонстрируй ему свои силы. Ты прямо здесь? Тихо спросила она. Да, здесь и на нем. Давай, хлопнул я ее по спине. Фенисия засомневалась, вернее, испугалась. Она жалась рядом со мной, будто один взгляд на эту тварь ввергал ее в ужас. А тварь продолжала смотреть на нее и улыбаться. Она будто пыталась загипнотизировать ее, навевая на девушку ужас и отчаяние. Между ними образовался такой зрительный контакт, что, казалось, его можно было даже нащупать. «Маленькая испуганная девочка», — тихо произнес он, — «маленькая плачущая девочка, ты ведь помнишь, что мы с тобой делали? Я знаю все твои страхи, все твои пора», и получил удар по лицу, а потом еще один. Я ударил его в живот, заставив согнуться, после чего поднял за волосы голову и несколько раз ударил, выбив ему передние зубы. «Думаешь, мне больно?» – рассмеялся демон. «Нет, мне просто приятно тебя бить», – ответил я и поднял голос. «Фенисия, теперь он не страшнее куклы. Ты можешь не бояться его, видишь?» Я похлопал его по опухающим щекам. «Он не причинит тебе вреда, когда мы рядом. Я, действуй», – твердо произнес я. Она вздрогнула, выглядя как отруганный ребенок. Выставила вперед ладонь, и из нее вылетел голубоватый, будто слегка наэлектризованный сгусток, который врезался в грудь демона. Эффект был незамедлительным. Тварь вытянулась на стуле, будто по ней пустили разряд тока. Сомкнув зубы, она утробно зарычала, испытывая боль, которую я мог представить. «Фенисия однажды и на мне применила свои силы. Тебе это ощущение встречалось нечасто, тварь», — наклонился я к демону. «Это называется боль. Для меня это лишь детская игра», — произнес он, выдавив из себя улыбку. «Тогда мы поиграем. Поиграем, как вы, демоны, играете со своими жертвами. Фенисия, я обернулся к девушке, видишь, он безобиден. Настолько, что ты можешь делать с ним все, что душе угодно, и он не будет сопротивляться. Но я не хочу», — тихо произнесла она. «Маленькая испуганная девочка, мы придем за тобой, придем за твоим братом и матерью, и ты даже не представляешь». Звук удара разнесся по комнате. «Заткнись, тварь, мы все знаем, что никто за ней не придет, потому что вы попрятались по своим норам, дрожа над собственной шкурой, жалкие создания. Мы придем и за тобой», — посмотрел он на меня черными, как бездна, глазами, в которых светились два красных уголька, два в каждом глазу. «Мы придем за твоей душой, и тебя не ждет ничего». Я ударил, выбив демону оставшиеся зубы, и наклонился так близко, что мы почти касались носами. «Я сам приду к вам, и будь уверен, я обрушу на вас весь гнев императора», — тихо произнес я, отошел от него и похлопал Фенисию по плечу. «Он лжет, он уже никуда отсюда не выберется и ничего не сможет тебе сделать. Эта тварь лишь пытается тебя напугать. Страх — его оружие, на большее они не способны. Поверь мне, я убиваю их уже не один год, и они не страшнее волка в лесу. Я боюсь волков», — пробормотала та. «Значит, время избавиться от этого страха. Он угрожал твоей семье, твоему брату и матери. Из-за них погибли твои сестра и брат. Выпусти свой страх, свою обиду и злость. Сделай ему так же больно, как они сделали тебе. Мы с Грогом и Зигфридом будем рядом, и он не посмеет ничего тебе сделать. Посмотри на меня». Фенисия подняла испуганные глаза ко мне. «Я рядом. И если что-то случится, от этой твари не останется даже живого места. Грок и Зигфрид голыми руками разорвут его еще до того, как он успеет даже моргнуть. Я прав». Зигфрид кивнул, а Грок и вовсе поразил меня своим красноречием. «Я вырву его ребра голыми руками и воткну в глаза. Видишь, мы не боимся. Не боимся эту глупую трусливую тварь». Демон начал что-то говорить, и я, не глядя, ударил его по морде, чтобы не мешал. И нас не пугают его слова, так как это лишь пустой звук. Фенисия неуверенно кивнула. «Отлично, Зигфрид, заткни ему чем-нибудь пасть. Тот молча воткнул ему в рот какую-то тряпку. А теперь, я осторожно взял ее руки и повел к твари. Вместе мы обошли его со спины, после чего я приложил ее ладони к его голове. Осторожно и мягко, будто прикладывал их к бомбе. Он что-то мычал, даже пытался кричать, но мы не обращали на это никакого внимания. Скоро он будет кричать уже от боли. А теперь жарь. Покажи, что ты не боишься его. Только не убивай. И сам на всякий случай отошел назад, чтобы не зацепило. Фенисия обладала удивительными силами, самим даром императора, и было грех этим не воспользоваться. Ей просто нужно немного уверенности и веры в собственные способности. «Давай», — кивнул я, и Фенисия вжарила. Вжарила так, что обожгло даже меня. Комнату заполнил нечеловеческий крик твари. Он говорил, что не боится боли. «Что ж, сейчас мы на это и посмотрим». В какой-то момент Фенисия даже втянулась. Казалось, что теперь она увлечена происходящим. Она даже экспериментировала, прикладывая руки то к голове, то в груди демона, который извивался, как змея на раскаленном асфальте. Кажется, она вновь вернула себе жизнь и выглядела куда живее, чем когда я нашел ее в саду. После часа ее увлеченных экспериментов я вытащил окровавленную тряпку из пасти демона, наклонившись к нему. «Итак, что скажешь, тебе понравилось? Я сожру твою душу», — прохрипел он. «Фенисия, пожалуйста», — кивнул я на него. Она коснулась ладонью его макушки, и тот зашелся в крике. «Каково это оказаться на месте своих жертв, тварь?» — поинтересовался я, когда она его отпустила. «Чего ты хочешь, человек?» — прошипел он. «Лаборатория, где создали тебя, где держали эту девушку. Мне нужно ее расположение, но я спрошу это завтра, а пока оставлю тебя с ней. Стой, человек, я скажу тебе, скажу, где она», — закричал он, но я запихнул ему в рот кляп и кивнул ей. «Он твой, только не переусердствуй и не убей его, хорошо, хорошо», — стеснительно произнесла она, потупив взгляд. «Демоны, страшные твари, страшные, сильные, хитрые и при этом трусливые, если дело касается боли. Нет, они не боятся умереть, потому что для них смерть – это возвращение в подпространство, в мир хаоса. Они не боятся боли, потому что для них это что-то типа новых ощущений, что-то раззадоривающее ярость. Но лишь до того момента, пока их не прижмешь, пока они не поймут, что та боль, которую они испытывают, не кончится. Не поймут, что они не просто не вернутся в лоно своих богов хаоса. Они полностью исчезнут с лиц всех миров. Когда они понимают, что есть угроза своему существованию, тогда они боятся. Потому что демоны, как хитрые твари, больше всего беспокоятся за свою жизнь, сразу прибегая ко всем своим уловкам. Как говорится, на каждого можно найти управу, было бы желание. «Ты страшный человек, ты знаешь?» «Да, мне говорили». «Останься с ней», — попросил я Грога, «чтобы тварь чего не выкинула. Я могу ее бить, только не убивай». В ответ Грог похрустел костяшками. «Все ненавидят демонов, и все хотят им сделать больно, когда есть такая возможность. Поэтому я оставил их в комнате с демоном, вернувшись в поместье. Не знаю, чем буду заниматься, когда все уже давно распределено. Наверное, займусь броней, а то во время боя она выдавала ошибки. Надо бы проверить». Я вернулся лишь на следующий день, как и обещал. Фенисия все это время экспериментировала со своими силами на нашем подопытном под присмотром то Грога, то Зигфрида, которые были готовы вмешаться в любой момент, если демон что-нибудь выкинет. Выглядела она даже не знаю, как сказать, более ожившей и уверенной. «Иногда достаточно показать, что твой страх – это лишь твои личные надумки, чтобы человек вернул самообладание. Как у вас дела?» – вошел я в комнату допроса. «Не скучаете?» «Нет, наслаждаемся интересно проведенным временем», – ответил Зигфрид. «Грант, посмотришь, что теперь я умею». Скромно подошла ко мне Фенисия, выглядя все той же скромной и замкнутой девушкой, если не брать в расчет огонек в ее глазах, который можно было увидеть невооруженным взглядом. Демон выглядел неважно, измученный, тяжело дышащий, с круглыми будто слегка безумными глазами, которыми он следил за Фенисией, будто не существовало ничего, кроме нее единственной. «Демоны не испытывают страха, да, где теперь их хваленное отсутствие страха? Показывай, Фенисия», — кивнул я. Та, не отходя от меня, хлопнула в ладоши, и тварь тут же обвязали белые отдающие голубым веревки. Она задергалась, замычала, пытаясь вырваться с искаженным лицом, но тщетно. Те только сильнее впивались в ее тело. «Сильна», — кивнул я. Ты молодец, уверенно уже держишься. Спасибо, потупила она взгляд. Я подошел к твари, после чего наклонился к ее измученному мокрому лицу, заглядывая в черные глаза, в которых тускло поблескивали красные огоньки, после чего выдернул кляп. А теперь, демон, мы с тобой поговорим, тихо произнес я. Глава 221. Едва я вытащил кляп, как демон поспешил одарить меня целым потоком информации. Она находится в Финисе. Девушка поняла все сразу. Хорошая девушка, очень похожа сейчас характером на мать. Кротость и уверенность, дай ей немного времени, и она станет настоящей наследницей дома Барбинери и дочерью своей матери, которая при всей своей скромности могла дать фору многим убийцам. Она коснулась его головы рукой, и тот сразу же зашелся в нечеловеческом крике, попытавшись выгнуться в спине. Его экзекуция продлилась около 5 секунд, после чего я махнул рукой. «Ты открываешь свою грязную поганую пасть, лишь когда я скажу тебе это сделать, тварь. Ты понял, я был так близко, что буквально касался его носом. Да, человек, то ли прохрипел, то ли прошипел он. Отлично. А теперь я хочу знать, где находится та база, где создают отродья, как ты». «Завод», — ответил он глухо. «Какой завод?» «По производству деталей». «Прямо в его подземной части», — ответил демон, поглядывая на меня потухшим взглядом. «Не верю». «Финисия, 10 секунд». Я говорю... Его глотка будто готова была взорваться от крика, да и голос был мало похож на человеческий. Он резал слух, заставлял что-то внутри сжиматься, сводил зубы. Очень похоже на эффект от рева, когда эти твари кричат, идя в атаку. Верить демону, себя не уважать. Его пасть способна извергать только ложь и грязь, которая противна любому человеку. Ну не скажи, а как же я? Ты вообще мой отец. Будь я обычным человеком для тебя, кипятился бы в котле у богов хаоса. Тоже верно. Единственный момент, когда демон говорит правду, это когда он пытается чего-то добиться. И чаще всего или свободы, или души человека. Но мы это исправим. Финисия отняла от его головы руку, и я вновь наклонился к нему. Столько разговоров было про вас, а на деле пустой звук, негромко произнес я. А теперь скажи мне, где находится ваша база, завод запчастей, крикнул он мне в лицо. Финисия, мы повторяли это 10 раз, пока демон не начал хрипеть. Клянусь своим богом, это завод запчастей, который, решил уточнить я, он единственный. Выход через склады, он спустит вас в подземный комплекс. Там есть лифт для этого, выдохнул он. Там база. Возможно, будь он в моем мире, то не выдал бы тайну, но отрезанный от подпространства демон был просто одинокой тварью, которая убивала, когда могла убивать, и убегала, когда надо было убегать. Поверил ли я демону? С учетом всех обстоятельств, это было бы опрометчиво. Поэтому тварь мы еще придержим, пока не узнаем точно, сказал ли он нам правду или солгал, как требует его демоническая натура. Ладно, на этом мы его оставим. Зигфрид, проследи, чтобы его ввели в медикаментозный сон. Пусть дождется, пока мы все проверим. Как скажешь, я покинул камеру вместе с Финисией. Ты знаешь, что ты чудовище на ножках. Да, запытать демона, заставить бояться боли, которая им в принципе вроде как по кайфу и наоборот, разжигает ярость. Это что-то из разряда фантастики. Боль бывает разной, и эта боль, я подозреваю, уничтожает саму сущность демона. Его душу, если бы та у него была, это не физическая боль, это гораздо хуже, боль твоей сущности, которая стирается из реальности. Когда-то я слышал об артефакте, который был способен уничтожить демона или доставить ему настоящую боль. Говорят, он был потерян в глубинах нашей империи, и никто о нем больше не слышал. Кто бы мог подумать, что есть люди, которые обладают этим даром. Предположу, что этот дар возник не просто так. Опыты над людьми, или когда-то они контактировали с демонами очень плотно, из-за чего выработалась вот такая иммунная сила. Как бы то ни было, мне все равно, откуда у Финисии эти силы. Надо хвалить императора, что она вообще повстречалась нам. Тогда не императора, а Марианитту. А вон, кстати говоря, и она. Можешь лично ей это сказать. Да, когда мы вышли из подвала, к нам навстречу уже вышагивала Марианетта. Судя по ее шагу, взгляду и выражению лица, она была недовольна. Нет, она выглядела как обычно, однако я все равно улавливал те легкие изменения, которые говорили о ее настроении. «Грант, дорогой, я могу позвать тебя на пару слов?» Улыбнулась она все так же приветливо. «Чего у нее не отнять, так это доброты», — с которой она даже сердится. «Да, конечно», – пожал я плечами. Финисия уже было пошла за нами, но марионетка ее остановила. «Дорогая, а где там Колен?» «Я не знаю, мама», – захлопала та ресницами. «Пойди, найди его, пожалуйста». «Хорошо, уже скоро обед, проследи, чтобы помыл руки». «Да, мама», и ушла. Расса проводила дочь, разговор будет интересным. И я даже подозреваю, о чем именно она хочет поговорить. «Идем, Грант», — поманила она меня пальцем. Марионетта завела меня в ближайшую комнату, которых в поместье хватало. Все внутри говорило о богатстве и скромности хозяев. Вся мебель была не кричащей, не навязчивой, но при этом элегантной и уютной. И, естественно, шкаф с книгами. Я могу поспорить, что никто и никогда их оттуда не достанет. Хотя я пробежался глазами, нет, я бы тоже не достал такие книги, если честно. Не люблю любовную литературу. «Ищешь себе книгу?» – улыбнулась марионетта, присев в одно из кресел. «Скорее задаюсь вопросом, зачем в каждой комнате книжный шкаф? Для красоты. Непрактично. И в этом весь ты», – улыбнулась она. «Хотя я не могу понять, зачем в принципе у нас столько комнат. Я в половине даже и не был. Ну как, комнаты для гостей, комната для развлечений, где можно поиграть в карты, шахматы или еще как-нибудь провести время, музыкальная комната, комната для дневного сна или просто расслабления, комната для деловых встреч, комната для дружественных встреч, комната, где девушки отдыхают во время бала, комната для курения. Да тут всего и не перечислить, они все нужны. А это для чего комната?» — поинтересовался я, окидывая ее взглядом. «Чтобы можно было поговорить с кем-нибудь наедине без лишних ушей. И именно поэтому я тебя позвала сюда, Грант». Ее лицо стало серьезным. «Знаешь, о чем я? Я привлек Финисию для допроса». «Именно», — кивнула она. «Ты знаешь, какого я об этом мнения. Вы, очевидно, против». «Я не просто против, Грант. Я хочу, чтобы Финисия даже не приближалась к подобному. Ты понимаешь, о чем я? Не втягивай ее во все это. Вы знаете, какая у нее способность, марионетта?» — поинтересовался я. «Знаю, Грант, и она не должна участвовать в подобном. Участвовать во всех этих допросах, которые, поверь мне, я знаю, как проходит. Она еще совсем ребенок, ей уже 21, если я правильно помню, и она хорошая добрая девушка. Пусть так оно и остается. Поэтому я против, она не должна этим заниматься, но ей так или иначе придется с подобным столкнуться. А ты бы позволил своим дочерям заниматься подобным?» «Да», — не задумываясь, ответил я. Марионетта аж смолкла, посмотрела на меня странным взглядом, будто не могла поверить, что я это сказал. Но она и не могла понять, что детей от всего не оградишь. Если ты не можешь избежать чего-то, то ты должен быть готов с этим сражаться. Но марионетта вряд ли поймет. «Грант», — тихо начала она, — «долг родителей – оградить детей от подобного. От этого не оградишь», – покачал я головой. «Невозможно оградить их от того, что окружает нас со всех сторон. Так или иначе, они с этим столкнутся. И пусть лучше они это сделают рядом с теми, кто их поддержит, кто подскажет и сможет защитить, чем они окажутся перед подобным беззащитными. Если такое происходит, то это не значит, что теперь все должны этим заниматься. Знаешь, что говорил мой отец?» Марионетта дождалась моего кивка. «Иногда, чтобы сохранить мир чистым, надо испачкать руки. Это значит, что отнюдь не все обязаны их замарать. И наш долг – это сохранить и защитить наших детей от этого. Мне все равно потребуется помощь Финисии. Грант, я запрещаю. Вы видели, что она изменилась?» — поинтересовался я. «Что в ней будто разжегся огонек, проснулась жизнь. А если с этим проснется и что-то другое, а лучше, чтобы она и оставалась побитой псиной, которая боится каждого шороха». Лицо марионетты буквально окаменело. Дети были для нее чем-то святым, запретным. После того, как она потеряла всех и смогла вернуть буквально с того света двух, марионетта с них глаз не спускала, стараясь дать все самое лучшее. Нет, она не делала их избалованными, однако не обделяла и лаской, и заботой, и любое посягательство на них – это чуть ли не объявление войны для нее. Однако я сказал так, как было на самом деле. Марионетта медленно встала и подошла ко мне, буквально нависла надо мной с маской, через которую было невозможно понять, о чем она думает и что собирается сделать. Кто-то сейчас получит по морде. Но вместо пощечины марионетта неожиданно схватила меня за голову и прижала к себе, обняв. «Ох ты мой потерянный бедный ребенок, как же мне тебя жаль! С чего вдруг меня жалеть?» — пробурчал я, прижатый лицом к ее телу. «С того, что тебе пришлось пройти, чтобы стать таким. Пожалуйста, не заставляй ее становиться такой же, какими стали мы, как мы. Вы хотели сказать, что как я, верно, как мы, Грант, как мы», — вздохнула она. «Подари ей будущее, в котором не будет этого ужаса и борьбы». Я помог ей взглянуть страху в глаза. Ей стало лучше. Она будто вернулась к жизни, и я рада. Но вместе с этим она может получить и то, с чем ей придется жить. Она уже прошла то, что заставит ее видеть этот мир грязным и жестоким, каким он, по сути, и является. Но еще не стала черствой, не стала холодной и жестокой, готовой проливать кровь ради собственной цели и мести. И я очень боюсь, что она озлобится, что она почувствует силу и вдруг поймет, что быть монстром намного проще, чем человеком. Я хочу, чтобы она почувствовала свою силу и перестала бояться, но не таким способом. Я мог ее понять, но она не могла понять, что Финисия нам нужна, Марионетта. «Я знаю, что ты скажешь. Она вам нужна», — вздохнула она. «И думаю, что ты говоришь это из-за необходимости. Я уверена, что ты делаешь это, потому что это необходимо и нет другого выхода. Но прошу тебя, не втягивай ее в это больше, чем требуется». Я вздохнул. «Я постараюсь. Огради ее от этого всего, пожалуйста», — отстранилась она от меня. «Я рада, что она будто проснулась, и, как мать, вряд ли я опишу это словами. Но, пожалуйста, старайся держать ее от всего этого подальше. Не дай ей стать такой же». Я взглянул на Марианетту, на эту женщину, которая никогда не ругалась, которая всегда улыбалась и даже сердилась по-доброму, как мать, чье сердце всегда будет рядом с тобой. Что она успела натворить, что не хочет, чтобы дочь стала такой же, как она, и насколько чудовищем она видит меня. Не знаю, почему я это захотел знать, но вопрос буквально повис в голове. «Я понял, Марионетта, можете не беспокоиться», — заверил я ее. «Спасибо», — она погладила меня по голове, как ребенка, да и взгляд у нее был таким, будто она смотрит на собственного сына, с которым она спала. «Но, как говорится, инцест – дело семейное, да. Кстати, я слышала, ты интересовался государственным турниром. Его еще проводит, а почему его должны не проводить?» — улыбнулась Марионетта. «Конечно проводит. Просто я подумала, что вдруг тебе будет интересно. И по поводу Дома Голд, они требуют сатисфакции. Муж той женщины, которую ты ударил, я могу убить его», — заметил я. «Условия оговорятся позже, но это дело чести дома, ответить на это, пусть я и пыталась избежать этого». «Вы не заставляете меня», — заметил я. «Это не мне принимать решение, получим мы репутационный урон или нет, тебе решать, а я приму любое твое решение», — ответила она. «Значит, лучше принять. Когда, если ты согласен, я передам им весточку, и там станет видно», — ответила Марионетта. «Да, пожалуйста, если они так этого хотят», — пожал я плечами. «Только имей в виду, что они будут вести бой насмерть, как сами пожелают, мне не жалко», — ответил я. «Убить его, чтобы поставить их дом на место? Пожалуйста, я не против. К тому же, сейчас меня заботила больше база демонов. Обычно демоны в нашем мире как бы объединены в одну структуру, но здесь они отсечены друг от друга. Предположу, что с марионетками то же самое. Поэтому я не сильно беспокоился о том, что тварь сможет каким-нибудь способом передать наши планы по поводу их базы. Но что меня действительно волновало, так это слова Марионетты. Не вмешивать в это Финисию? Нет, я понимал ее мотивы. Девушка может войти во вкус, а там, глядишь, будет недалеко до того, что ей будет в принципе нравиться устраивать экзекуции своим врагам, тем самым срывая злость на остальных. Люди, пережившие насилие и моральную боль, нередко потом мстят за это всем подряд. Уже видели, уже знаем. Но с другой стороны, она была единственным оружием против демонов, которое могло безошибочно их определять и уничтожать. Соблазн воспользоваться ее силами был велик, но тебя гложет совесть перед Марионеттой, что-то вроде этого. Разве не ты говорил, что цель оправдывает средства? Забей и используй ее дальше. Раньше я и демоническими силами не обладал. Времена меняются, как и люди, как и я. Но что не меняется, так это охота на демонов. На этот раз я решил отказаться от услуг вахты. Сейчас за ним присматривали наши люди, но пока он безвылазно сидел у себя дома с женой, с которой они официально не были женаты, и ребенком. Телефоны, сеть, все прослушивалось и проверялось, однако поводов прийти к нему не было. Я хотел точно знать, есть ли связь между ним и сектой. В каждом городе хватало как информаторов, так и детективов и хакеров, которые за хорошую оплату были готовы рискнуть жизнью и выведать необходимую информацию. И что касается завода, на который указал демон, там действительно были интересные факты, которые стоили внимания. Охрана около завода была удивительно сильной для подобных мест. Там была не просто служба безопасности, а самая настоящая небольшая армия. И вооружение у завода было соответствующим. Что касается хозяев завода, он принадлежал одному из домов Нелидонска. Обычный богатый дом, поднявшийся за счет машиностроительного завода, который знали во всей стране, но почти сразу бросались в глаза их связи с Ристенгаузерами. В прошлом те удивительным образом спасли его от банкротства, но при этом ничего не потребовали взамен. А такие люди просто так ничего не делают. Еще одной интересной деталью были грузовики. Нет, в этом ничего необычного нет. У завода должен быть свой грузовой транспорт, который возит материалы и продукцию. Странно было то, что, проследив за одним из них, выяснилось, что некоторые ездят отнюдь не отвозить детали или везти материал. Они отправлялись в аэропорт, откуда уже загруженные что-то привозили обратно. Немного подкупа, хакерства и обмана, и у нас появилась накладная одного из самолетов, что разгрузили в грузовик. Он перевозил как раз таки медпрепараты из фармацевтической компании Vita in Manibus, которая обслуживала и ту базу демонов, что мы уничтожили. Зачем заводу в таких количествах медпрепараты? К тому же, среди которых было немало седативных препаратов, использующихся в том числе для анестезии и погружения в кому. Даже этого факта достаточно, чтобы все понять, но нам нужна была точность. Нападение на завод, обеспечивающий машинами страну, само по себе преступление. А учитывая хозяев, которые, если мы ошиблись, точно придут к нам с вопросами. Играть, правильно говорить, играть, поправил я Мару. Игрерять. Она схватила меня за рубашку и потащила за собой. Вздохнув, я позволил этому маленькому источнику беспокойства утащить меня за собой. Удивительно, но ее больше интересовали не куклы, которых у девчонок было в избытке. Она с неуемной упорностью тянулась к оружию, причем настоящему, огнестрельному. И я не мог винить ее за это, кому интересны куклы, когда есть пистолет, из которого можно по ним стрелять, или градомет, который делает бум, чаще всего фатальный, своим врагам. А где Дора? Поинтересовался я. Она играет, буквально отмахнулась та, будто высказывая свое мнение об играх сестры. А ты во что хочешь играть? Пистолеты. Во, вот это наш подход. Украдкой оглядевшись, я поднял озорную девчонку на руки и потащил ее к складам, где хранилось оружие, включая ее пистолет. Хороший новый Стивенс 17 был 9-миллиметровым оружием с неплохой точностью и достаточной легкостью. Уж не знаю, что больше нравилось Маре, звук выстрела или как разлетались банки от попаданий, но она пищала от радости, когда я попадал в цель. А я попадал в цель всегда, поэтому она пищала от радости тоже всегда, иногда хлопая в ладошки. А мазна мне, потянула она ко мне руки. Я обещал твоей маме, что не дам тебе его в руки, пока не подрастешь или она не разрешит, вздохнул я. Позизя, посмотрела она на меня большими глазами. Нет, дорогая, не сегодня, покачал я головой. Подкаблучник, заткнись. А из автомата, попросила она. Автомат, нет, тоже нельзя. Зяль, вздохнула Мара, понурив голову. Но могу пострелять из автомата я, если хочешь. Это будет весело, предложил я. Из бальсега, заинтересовалась она. Достаточно большого, кивнул я. Он будет очень громким и очень быстрым. Хочешь посмотреть, дя? Хоть кому-то в этой семье было интересно оружие. Я имею в виду, что Дора вообще этим не интересовалась, а Катери это было и не нужно, так как она полагалась на свои пси-силы. Марионетта вроде и вовсе была против оружия. Нет, она понимала, что оно необходимо, но в то же время была не в восторге от него. Это было понятно потому, как Колен хотел пострелять, а она сразу запретила ему, хотя людей, кто мог бы помочь парню освоить оружие, хватало. Я вновь подхватил ее на руки. Тогда идем. Я где-то здесь видел крупнокалиберный пулемет от джипа. Думаю, никто не будет против, если мы его одолжим. Катерия любила своих дочерей, как любит мать своего ребенка. Это было ее, что-то свое, что-то родное, что она сначала носила долгих 9 месяцев под сердцем, а потом еще и растила 2 года, стараясь вложить в них самое лучшее. Ведь, как говорили остальные, что поставишь в фундаменте, так и построится дом. Поэтому было неудивительно, что она так внимательно следила за детьми, всегда, даже когда была чем-то занята. И если до этого все было всегда как обычно, то сейчас она начала замечать некоторые странности. Дети смеялись. Нет, ничего странного в том, что дети смеются. Естественно, нет. Играют, делают что-то только для них одних веселое. Но Катерия начала замечать, что иногда, покидая комнату, они будто с кем-то общались, будто кто-то смешил их, веселил, пока никто не видел. И если в первое время ее это ни капельки не смущало, то позже начало действительно волновать. И сейчас, сидя с книгой, она не могла оторвать взгляд от двери в детскую, где весело смеялись ее дочери, будто с кем-то играли. Задумчиво глядя на дверь, она отложила книгу и встала. Внутри появилось какое-то беспокойство, что-то очень странное, будто там были не только ее дети, но и что-то еще, что-то другое. Медленно, шаг за шагом, она приближалась к комнате, слыша детский смех, который раньше вызывал у нее приятные чувства, но сейчас из-за чего-то пускал мурашки по ее спине. Уже около проема она замерла, прислушиваясь к тому, что происходило за ней, после чего медленно открыла дверь. Ее дочери, Мара и Дора, стояли напротив дальнего угла и весело смеялись. Смеялись, повернувшись к ней спиной, будто смотрели на кого-то в углу, в пустом углу. От этого зрелища у нее побежали мурашки по коже, но она тут же тряхнула головой, взяв себя в руки. «Дора, Мара, играйте», — улыбнулась она. Девочки обернулись. В этот момент ее сердце дрогнуло. На какую-то долю секунды она испугалась, что на нее посмотрит отнюдь не ее дочери, что увидит в их лицах застывшие маски безумия, пустой взгляд, как у кукол, будто в фильме ужасов. Но на нее смотрели ее дочери, самые обычные маленькие дети, которые были чему-то очень рады. «Мама, а мы играем», — улыбнулась Мара, показав свою белоснежную улыбку, полную молочных зубов. «Играйте», — улыбнулась она, подойдя ближе. «И во что же, угадий животное, а можно с вами?» Катерия присела напротив девочек. «Кто сейчас показывает, ты или Дора?» «Он», — Дора показала в пустой угол. «Он», — переспросила растерянно Катерия. «Он», — кивнула она. Катерия посмотрела туда. «Но там же никого нет, дорогая», — ласково произнесла она. «Есть», — не согласилась Мара. «Просто ти его не видись». В этот момент лишь на какое-то мгновение Катерии действительно показалось, что в углу кто-то стоит. Какая-то расплывчатая тень с красными глазами. Ее рефлексы сработали быстрее, чем сознание. Она отпрыгнула, выпустив из руки огненные клинки, обливаясь холодным потом. Но, ничего, угол был пуст, бледная, как мел. Она продолжала смотреть в этот угол и ничего не видела. И только чужое присутствие еще витало в воздухе, будто за ней прямо сейчас кто-то очень внимательно наблюдал. Глава 222. Тень, прекращай это. Что опять? Пугать Катерию. Она думает, что у детей в комнате злые духи завелись. Блин, такая взрослая, а верит в такую чушь. Я сказал, прекращай это. Как-никак, они мои внучки. Я имею полное право с ними общаться. С каких пор ты стал таким семьянином? Повторяешь прямо-таки за мной. Я серьезно, прекращай это, хватит к ним приходить. Катерии в прошлый раз чуть плохо не стало, заставила охрану прочесать все поместье. Сидела бледная, как мертвец, прижав к себе детей. Я еле успокоил ее. За это время я выяснил две вещи. Первое, девочки унаследовали мои силы, то есть обладали способностью управлять силами хаоса. Второе, благодаря этому теперь тень мог посещать их. Что Дора, что Мара, обе отлично видели его, слышали и могли общаться с ним. Нет, он ничего плохо им не делал, играл с ними, общался. Но Катерия уже некоторое время наблюдала за их странным поведением, не в силах понять, что происходит, и в последний раз ее едва инфаркт не хватил. «Ладно, ладно, буду поаккуратнее». «Неаккуратнее. Если приходишь к ним, делай это так, чтобы никто ничего не мог заподозрить. И если я узнаю, что ты учишь их какой-нибудь ереси, как правильно прятать улики после убийства считается ересью, я предупредил тебя». В последний раз она действительно подняла охрану по тревоге, и те с оружием на изготовку прочесывали все поместье от и до. Подняли тревогу по всей округе и даже прочесали леса на поиск врагов. И мне кажется, что теперь некоторые считают, что она слегка не в себе, а мне только этих проблем не хватало. Отвернувшись от тени, я вернулся к документам, что мы сумели собрать самостоятельно без помощи вахты. Это было не так уж и сложно, так как мы знали, что и где искать, но я был вынужден признать, что если бы не связи вахты, выйти на это было бы гораздо сложнее. Как-никак, это у него были криминальные связи во всем государстве Тринянском, которые знали о всех темных делах страны. Штурм завода – это опасное и сложное дело. Понятно, почему они создали базу именно там. Никто не будет искать ее в таком месте, а кто даже и будет, вряд ли рискнет пойти на ее штурм. Но штурмовать нам это место не обязательно. У них расчет на то, что если мы нападем на завод, то они смогут дать отпор и даже просто позвать на помощь государство. Все будут на их стороне, и шумиха будет своеобразным защитным барьером. Но если достаточно глубоко проникнуть внутрь, где начинается уже сама база, все будет проще. Тогда уже в их интересах будет не поднимать шум, чтобы случайно никто не выяснил, чем конкретно они занимаются. Папа. Теперь меня называют папой. Очень непривычно слышать это. Папа. Привыкай. Что, Мара, обернулся я к дочери. Стрелять. Я знал, что ей понравится тяжелый противопехотный пулемет СТ-12 с удлиненным стволом, ленточным механизмом заряжания, облегченной затворной рамой и коллиматорным прицелом, имеющий скорострельность до 800 выстрелов в секунду. Им можно было подстригать лес, чем я и занимался, нацепив Маре наушники. Она была в восторге. «Боюсь, сейчас я не могу», — покачал я головой. «А когда?» — склонила она голову. «Позже. Нельзя, чтобы твоя мама об этом узнала. Она расстроится. По тему, завидует, наверное». Пожал я плечами, ведь она не стреляет из тяжелого противопехотного пулемета СТ-12 с удлиненным стволом, ленточным механизмом заряжания, облегченной затворной рамой и коллиматорным прицелом, имеющим скорострельность до 800 выстрелов в секунду. Такой образец в принципе достаточно редко встречается и используется армейскими подразделениями специального назначения. Откуда он у нас? Марионетта всегда хорошо относилась к военным, у нее всегда были связи среди них. Чего говорить, когда семья Барбинери поднялась, у военных внезапно появились лишние деньги и более качественное питание. В свою очередь, иногда они списывали сломанные образцы оружия, продавая их по специальной программе домам. В конце концов, оторвавшаяся ножка уже не позволит стрелять из него как положено. И глядь, подошла она ко мне поближе. «Во что, Масинки?» Потянула она руки ко мне. «Машинки?» Переспросил я, взяв ее на руки и садя к себе на колени. Не знаю, зачем, в другой ситуации я бы к ней пальцем не притронулся, но сейчас как-то захотелось. Мелочь очень перспективная, да и родная кровь как-никак. В этот момент в открытую дверь ко мне заглянул Зигфрид. Его взгляд на мгновение остановился на Маре, которая сидела у меня на коленях, после чего он постучал письмом по косяку, привлекая наше внимание. «Тук-тук, отвлекаю». Поинтересовался он спокойно. «Дядя Зифит!» — вскрикнула Мара, едва не упав с моих коленей. «Привет!» — кивнул он. «Грант, тебе письмо!» «Я не получаю письма!» — тут же ответил я. «Как видим, теперь получаешь!» Подошел Зигфрид ко мне и положил на стол письмо. «Держи это, как я понимаю, приглашение на дуэль!» «Сатисфакция!» — ответил я на автоматизме, взяв его в руки и вскрывая. «Как скажешь!» «Удивительно!» Но письмо было написано на дорогой бумаге, еще и с золотистой окантовкой, будто меня приглашали на бал, а не бой насмерть. И написано извилистым красивым почерком, который даже прочитать было сложно. «Грант Барбинери из дома Барбинери, я Мартир Фортин из дома Голд, требую сатисфакции по поводу оскорбления моей дражайшей жены Галеи Фортин. Назначаю местом встречи на правах вызывающего дуэльный клуб «Стрелок» сегодня, в 8 часов. Дуэльный клуб?» Прочитал я последнюю строчку. «Какой? Стрелок? Это где-то в центре, я слышал о нем», — кивнул Зигфрид. «У них это что-то типа развлечения, на дуэль вызывать?» — спросил я. «Скорее, спортивная дисциплина. Который раз разочаровываюсь в этом мире. Дуэльный клуб, будто это какое-то развлечение, игра, в которой можно вызвать на дуэль чисто ради развлечения. Ужас», — бросил я письмо на стол. «Не говори». «Ладно», — я подхватил под мышку Мару, которая весело засмеялась. «Схожу быстро, разберусь с ним. Можешь пока ознакомиться с тем, что нашли на базу демонов. Операция обещает быть сложной. Надеюсь, в следующий раз мы возьмем побольше людей», подошел он к столу, разглядывая бумаги. «Если бы не предательство, то мы бы никого не потеряли. Ты до сих пор веришь в вахте?» Бросил он на меня внимательный взгляд. «Не знаю. С Марой под мышкой я вышел из комнаты и пошел по коридору искать Катрию. Та весело смеялась, дергала руками и ногами, пытаясь вырваться, привлекая к себе внимание немногочисленных слуг, что встречались нам на пути и кланялись. Каждый раз слышалось приветствие «Господин Барбинери», «Госпожа Барбинери». Катрия предусмотрительно приписала их к нашему дому, чтобы не возникло проблем с ее отцом, который также мог заявить свои права на детей, как их дед. Катрия сидела, как и всегда, в своем кабинете за столом. Напротив нее с папками в руках по другую сторону стояла бывшая когда-то детдомовцем, а теперь почти что секретарь дома Триана Аверина. Она подавала один за другим листы на подпись, изредка поправляя на носу очки. «Я принес вам подарок», я поставил Мару на пол, и та тут же побежала, но не к матери, а к Триане, схватившись за ее юбку и глядя на девушку счастливыми глазами. «Идешь на дуэль, не отрываясь от документов?» — спросила Катрия. «Надо бы ответить на призыв». «Хорошо, жду тебя к ужину», — кратко ответила она, перелистывая бумаги. Даже взгляда не подняла. Я прищурился. «И даже удачи не пожелаешь, что беспокоишься обо мне и так далее. А мне нужно?» — будто бы удивленно посмотрела Катрия на меня, поправив очки. «Вот это вера в мой успех, конечно. Дело обещает быть несложным, как я поняла. Но если так, то я желаю тебе удачи, дорогой. Вернись к ужину, если сможешь, и постарайся обойтись без жертв. Это меня позвали на дуэль. Тем не менее нам не нужны проблемы с домом Голд. Меньше жертв, меньше проблем». На выходе меня уже ждали люди, что будут меня сопровождать. Среди них был наш врач, тучная женщина с самым недовольным лицом, которое могло поспорить разве что со старой служанкой Натали, двое слуг, статных немолодых мужчин с седой бородкой, которые лучились благородством, и вечно жизнерадостная служанка Лика. «Я сегодня с вами», — улыбнулась она мило. «Зададим им по первое число». «Да, как получится», — ответил я, заходя в челнок. «Эти Голд, ух, как они меня злят», — пробормотала она. «Тебя-то что они злят?» — поинтересовался я. «Выдвигают какие-то обвинения против нашей семьи. Как они вообще посмели?» «Ну, выдвигают они обвинения против меня так-то, но вы тоже наша семья», — воскликнула она. «И госпожа Голд тоже. И все-все-все. Барбинери заботится о своей семье всегда и везде, хочу я напомнить». Челнок настолько плавно, что этого даже не чувствовалось, поднялся в воздух. Лишь очень тихий рокот двигателей пробивался сквозь его борта. «Кстати, госпожа Барбинери сказала, что очень скоро отправит меня учиться», — похвасталась Лика. «Куда?» — на юриста, с важным видом сообщила она. «Сказала, что нашему дому нужен юрист, и я, как доверенное лицо, буду отличным кандидатом. В столицу поеду учиться». «Лика, доверенное лицо, я бы ей ничего не доверил, если честно. С другой стороны, здесь, наверное, важен сам факт преданности человека, который будет следить за всей юридической составляющей дома. Человек, который пусть и ничего не умеет, но будет следить за теми, кто умеет, при этом имея достаточно знаний, чтобы этим заниматься. Да и, помнится, марионетка держала Лику, скрывая ее под ликом служанки от остальных, чтобы в случае чего через нее сделать наследников. А теперь, когда та не нужна и есть другие наследники, она просто дает ей возможность стать полноценным членом семьи. Что ж, марионетка держит свое слово, приятно видеть. Мы добрались до города, сев не просто где-то посреди улиц на выделенных площадках, а сразу на территории дуэльного клуба. Здесь все было создано для радости и развлечения аристократов. Сразу несколько посадочных площадок, часть из которых уже была занята, большой, будто ко дворцу, въезд, выстриженные газоны с аккуратными квадратными кустами и идеально круглые деревья. Посреди территории возвышалось овальное строение, похожее на стадион. Вокруг него выстроились более маленькие, похожие на спортивные залы, дома. Людей тоже хватало, и все как на подбор вылизанные аристократы, которые знали настоящие дуэли лишь понаслышке. Чистые, целые, в таких же чистых одеждах серого цвета. Кто-то шел поиграть в дуэль, кто-то с этих возвращался, и часть из них провожала меня взглядом. Вопреки ожиданиям, меня привели на одну из площадок, засыпанных песком за овальным зданием. Думал, что будем сражаться в том овальном здании, однако ожидания были неоправданы. Здесь меня уже ждал мой противник, мужчина, который точно аристократ, скорее всего, муж той женщины, его двое слуг мужчин, женщина-слуга и мужчина, что, наверное, врач. «Я так понимаю, стандартный набор свидетелей дуэли. Но, в отличие от моей команды, с ними был глава дома Джефферсон Голд. Помимо них, было трое человек, секунданты, что будут следить за боем и официально зарегистрируют смерть, если кто-то из нас убьет своего противника. Госпожа Голд просила передать, чтобы вы не убивали его, шепнула Лика. Да, она мне говорила, негромко ответил я и вошел в круг, тем самым приняв вызов на дуэль. Мужчина напротив вышел мне навстречу. Одновременно с нами в круг вступил один из секундантов. Мы встретились в центре. Началась стандартная процедура. Господа, мы здесь собрались по требованию господина Фортина из дома Голд в защиту чести его семьи и чести его жены, а также для компенсации вреда, причиненного госпоже Фортине. Я, государственный аттестованный секундант Ингер Уилтин, сегодня в этом месте буду следить за проведением дуэли и правилами его проведения. Пока он говорил, я внимательно взглянул на Джефферсона. Что он здесь делает? Что забыл на дуэли не самой сильной семьи своего дома? Или он пришел лично проследить за ее проведением, так как мы у него на особом счету? Господин Барбинери, вы даете согласие на проведение дуэли? Окликнул меня секундант.